Ким замком висел желтый месяц. Теплый ветер доносил отрывки музыки с танцевальной площадки. Где-то рядом в упругих свечах туи надрывались цикады. Не знаю, почему на меня так подействовало воспоминание о лимбителях теня, но я на всякий случай передернул затвор и, держа оружие наготове, неслышно приблизился к стальной двери калитки. Кто-то не сильно постучал в дверь ногой. Я сдвинул в сторону засов и резко распахнул дверь. Сначала я почувствовал горький запах духов и только потом увидел, как из темноты проявляется нечто похожее на большую чайную розу. «Инга!» — воскликнул я. «Ты?» Мои глаза еще не привыкли к темноте, и я ориентировался хуже Инги. Мне казалось, она не должна была заметить ружье, которое я опустил вдоль туловища, прижимая его к телу рукой. Но девушка, едва переступив порог, сразу спросила. «А что это ты с оружием? Случилось что-нибудь?» «Да вот», — решил ворон попугать. «Понятно», — ответила Инга серьезно и внимательно посмотрела мне в глаза. «Вообще-то я ненадолго, не переживай». Она была одета в салатовое декольтированное платье, которое люминесцентно отливало в свете луны. Оголенные немного выше колен ноги в сравнении с белыми туфлями казались почти черными от загара, и в темноте их нельзя было рассмотреть как следует. Я почувствовал, что от слов девушки идет легкий запах спиртного, и подумал: из ресторана. Я завис. Настроившись на встречу с незнакомым типом, что не исключало мордобой, я не мог сразу перестроиться. Инга восприняла затянувшуюся паузу как отрицательную реакцию на свой приход и сказала, попятившись с калитки: «Я лучше зайду к тебе завтра». «Эх, шляпа!» — подумал я и словно пробудился ото сна. Взял Ингу за руку, притянул к себе и закрыл дверь. «Извини», — сказал я ей, — «я не ожидал, что это ты». Она смотрела на темные окна гостиницы, стеклянный барабан бара, дворик кафе, заваленный носилками, железными ящиками с раствором, мешками с цементом, лопатами, досками и прочим мусором. «Значит, вот здесь ты живешь?» «Можно так сказать». «У меня к тебе деловое предложение». «Валяй». «Покажи мне гостиницу, где тут вход?» «Здесь надо пройти через бар». Я включил освещение. Неоновые лампы, идущие по периметру тонированных окон, вспыхнули молочно-белым светом. «Как здесь уютно!» — воскликнула Инга. Наконец-то я рассмотрел ее ноги, но сказал о другом. «У тебя красивое платье. Я только не пойму, как ты его снимаешь, через голову или вниз?» «Вниз», — ответила Инга мимоходом, рассматривая причудливые картины с встроенным в них кусочками черепицы и обрывками пеньковой веревки. «А где вход в номера?» Я взял Ингу за руку и повел по винтовой лестнице, освещенной настенными бра в виде факелов, на третий этаж. «Как в замке». «Мне здесь нравится», — произнесла она. «Наверное, ты вбухал сюда мешок денег. А это что?» «А это дверь в мою резиденцию». «Куда?» «Сейчас увидишь». Я открыл дверь, обитую коричневой дутой кожей, и, не зажигая освещения, провел Ингу в кабинет, из которого через дверь купе можно было попасть в спальню со стеклопластиковым полукруглым окном во всю стену, откуда открывался прекрасный вид на море и крепость, с душевой кабиной и барной стойкой из красного дерева, со встроенным холодильником и микроволновой печью. Через витражное окно в кабинет почти не проникал свет, и девушке пришлось положить руки мне на плечи, чтобы сослепу не налететь на стул или шкаф. Мы зашли в спальню. Я почувствовал, как Инга начала таять. «Какое окно! Это же сцена! Подиум!» — шепотом произнесла она, подходя к стеклянной стене, разделенной металлическими рейками на трапеции, образуя что-то похожее на гигантскую паутину. «Крепость, небо, звезды!» «Как-то ты кровать не заметила и не оценила», — подумал я. Она сдвинула в сторону невесомый тюль. На ее лицо упал слабый свет луны. Я стоял с ней рядом, мы молчали. «Ну», — прошептала она, — «не стой. Сними с меня платье». Ее слова кружили голову. Я повернул Ингу к себе, она уже была моей. Я коснулся ладонями ее лица, провел по округлым плечам, зацепил пальцами край платья и потянул его вниз. Груди было тесно, и платье, сопротивляясь, трещало. «Черт с ним!» — успокоила меня Инга, скидывая туфли. Платье упало на пол. Она перешагнула через него, встала лицом к окну и оперлась руками о стекло.